Пункт С. В медпункте через динамики передается сообщение. Добро пожаловать в медпункт на станции ретранслятора межпланетной связи. Пациенты принимаются в том же порядке, как прибыли. Если случай неотложный, нам жаль. Вам, скорее всего, крышка. Текущее время ожидания – 6 часов. Это сообщение зациклено на бесконечный повтор и прокручивается на десятках языков. Планшетник заляпан зеленой слизью, по всей видимости от сатурнианской обсидианы. Исключительно грубые создания, всегда голодные и крайне вспыльчивые. Вы вытираете слизь рукавом рубашки и вводите свои данные. Планшетник радостно щебечет. Ваш номер 283. Если покинете зал ожидания, вас передвинут в конец очереди. Если из-за особенностей физиологии вам противопоказано долгое пребывание здесь, можете затребовать мобильное устройство слежения и подождать в одном из наших залов спутников. Текущее время до получения мобильного устройства – 4 часа. Если решаете ждать в зале ожидания, перейдите к пункту «Д». Если заказываете мобильное устройство слежения, все равно переходите к «Д», потому что шансов его получить нет.